Глава третья. Битвы шли то там, то тут. Помимо главного зала, газовая атака произошла еще в нескольких местах. Но, к счастью, мои воины смогли разобраться с источником отравы и без меня. Сейчас на улице не было и намека на зеленый дым, лишь тела, изувеченные его воздействием. «Пожар! Пожар!» — закричали неподалеку, и я тотчас ринулся в сторону поднимающегося столба дыма. Горели зернохранилища, но, разумеется, чтоб их. Ублюдки из Альянса Тени все-таки смогли уничтожить источник пищи. Зерно, хранившееся там, далеко не единственное. Помимо него у нас еще почти столько же в пространственных хранилищах. Но этого слишком мало для того, чтобы пережить зиму всем горожанам. Начнется голод. Огонь уже пытались затушить, а небольшой отряд убийц из Альянса пытался этому помешать. Я ворвался в их ряды, без труда раскидывая слабых воинов. В меня тут же прилетело воздушным ударом, но я без труда принял его на обычный покров. Слишком несерьезно. «Тушите, я ими займусь», — приказал своим людям, а сам уже ударил по врагам. Техника Рю Джайтана. Дорога громовых клинков. Разлом, из которого выросли наполненные стихией молнии лезвия, устремился в сторону врагов. Кому-то удалось уйти, но часть лишилась ног от него. Оставшихся я срезал малым разрезом смерти. Кое-кто даже попытался использовать покров, но ему это не помогло. Слишком сильная техника. «Тушите!» — снова крикнул я. Один из воинов, что владеет стихией воды, пытался использовать водную технику для гашения пламени, но она слишком слабая, он так будет час тушить. Я от этого лишь досадно поморщился. Но тут на помощь неожиданно пришел Гар. «Отойдите, я сам!» — крикнул он, а затем создал вокруг горящих складов что-то вроде вихря. Он раскручивал его все сильнее и сильнее, а затем резко расширил. В тот миг пламя погасло, видимо, из-за того, что на короткое мгновение там образовался вакуум. «Хорошая работа!» — похвалил я его. «Что с той женщиной, с которой вы с Танадаром сражались?» «Убили! Быстрая гадина!» Улыбнувшись, Гар показал глубокий разрез у себя на боку. Я кивнул ему, довольный ответом. Похоже, мы разом разобрались сразу с двумя воинами Альянса Тени. Как минимум, это немного сравнивает счет, ведь пусть мы и потеряли людей, но никого из действительно серьезных бойцов. И тут в небе что-то грохнуло, а затем вершина пагоды главного дома разлетелась в щепки. Мы с Гаром задрали головы и увидели крупный воздушный корабль, зависший на приличной высоте. Ба! Новый залп пороховых орудий и еще несколько домов, но уже в другой части города, оказались разрушены. «Это корабль наместника!» — крикнул Гар, указывая на флаги. И действительно, на воздушном корабле красовались гербы наместника Квана Галана, который мне не раз доводилось видеть во время его визитов. Значит, вот как он решил действовать. Сравнять город с землей прямо с воздуха? Пушки делали все новые и новые залпы, разнося здания одно за другим. По центральному дому пришлось еще несколько выстрелов, отчего его устойчивость становилась все более сомнительной. Еще немного, и то, что осталось от башни, просто рухнет нам на головы. Скрипнув зубами от злости, я бросил Рейхор перед собой и заставил его взлететь. Устремился вверх так быстро, как только мог, и мое приближение не осталось незамеченным. В меня тут же полетели дистанционные техники, но я без особых проблем лавировал между ними, пронесся у самого борта судна, но не стал запрыгивать на борт, а пролетел выше. Там уже переместил Рейхор в руки и в полете, размахнувшись, одновременно использовал и шкуру для блокирования летящих в меня техник, и двуединый громовой рассекающий удар, самую мощную из своих боевых техник. Огромный сияющий молниями серп устремился в корабль, врезался в палубу и рассек его пополам, одновременно взрывая и порох, до которого сумели достать электрические разряды. Взрыв вышел оглушительным, от которого содрогнулась вся длань, а меня чуть не смело ударной волной. Хорошо, что большую ее часть поглотила шкура. Полыхающие обломки корабля стали падать вниз, прямо на город, и я понял, что нужно сделать что-то еще. Если такая громадина упадет на жилые дома, то будет много жертв среди простых горожан. А этого я хотел бы избежать. Гарут должен считаться безопасным городом, даже если в нем происходят схватки воинов высокого уровня. Я размахнулся и ударил по самым крупным обломкам множеством громовых когтей. Малые сияющие серпы врезались в деревянные фрагменты корабля, разнося их на куски поменьше, а некоторые и вовсе превращая в пыль. Понятия не имею, был ли на корабле наместник, но если так, вряд ли он сумел выжить после такого. Обломки корабля дождем рухнули на город у восточной стены крепости Гаруда, вызывая панику среди жителей. Увы, я сделал все, что мог. Надеюсь, жертвы будут минимальны. И тут воздух разорвала вспышка, а в меня устремился кто-то. Человек с остальными крыльями. Он рассек бы меня ими пополам, если бы я в последний момент не призвал Рейхор и не заблокировал бы этот удар. «А ты еще откуда взялся?» — злобно оскалился я, продолжая падение, а крылатый воин уже зашел на новый круг. Я ждал, когда он приблизится, затем бросил Рейхор под ноги, оттолкнулся от него и просто перепрыгнул крылатого бойца, оказавшись у него на спине. «Ах ты!» — зарычал он, а я, вцепившись в основание крыльев, уперся ногами в его спину и потянул на себя. Он попытался меня сбросить, использовал какую-то технику, закрутившись так быстро, что со стороны он смотрелся как огромный бур. Но я мертвой хваткой держал его крылья, пока не вырвал их прямо из спины. Мы вместе камнем рухнули вниз, но у меня-то, в отличие от него, был Рейхор, так что ближе к земле я запрыгнул на свой летающий меч, а бескрылый воин на полной скорости врезался в землю. Такое он вряд ли был способен пережить. Был ли это еще один боец из отряда неминуемой смерти? Если так, то что-то совсем слабо. Сам по себе полет не делает тебя великим воином. Хотя, признаюсь, не будь у меня летающего меча, он мог бы доставить некоторые проблемы. Стоя на Рейхоре, я стал спускаться вниз, лавируя между обломками, а затем сделал круг и приземлился как раз у главного входа, где практически закончилось одно из сражений. Со стороны города в крепость пытался пробиться очень большой отряд вражеских воинов, но бойцы из павильона врат стояли насмерть, не позволив им войти. Сотни тел лежали неподалеку от ворот, причем как вражеских, так и наших. Но, кажется, основная битва закончилась. Кое-где мои люди еще добивали остатки сил Альянса Тени, но это уже были мелкие бои с пытающимися сбежать вражескими воинами. Основные силы врага мы уничтожили. Я специально пролетел на Рейхоре вокруг полуразрушенной пагоды главного дома, осматривая территорию, но видел только своих. Раненых, уставших, но сумевших отстоять наш дом. Спустившись вниз, я первым делом нашел Гаррону. Воительницу было видно издалека, она отдавала приказы своим подчиненным. Подлетев поближе, заметил, что ей досталось. Во время схватки ей располосовало лицо какой-то техникой, и теперь у нее отсутствовала часть щеки. Рана страшная на вид, но на деле мелочь, которую сможет вылечить любой сколько-нибудь способный лекарь. «Гаррона!» «Глава!» Она уперла кулак в ладонь и поклонилась. «Докладывай!» «Силы врага полностью ликвидированы. Пусть нас и смогли застать врасплох, но мы были готовы к чему-то такому. Правда, не думали, что среди гостей будет так много убийц из Альянса Тени». «Да, это было для нас неприятным сюрпризом», — согласился я. «Но даже так, их было слишком много. И что за дерьмо с ядовитым дымом? Как они смогли пронести сюда эту дрянь?» «Прошу прощения». Гаронна виновато поморщилась, понимая, что это ее косяк. Она отвечала за безопасность города, и то, что среди подарков на свадьбу было пронесено что-то столь опасное, это серьезно. «Мы досматривали все дары, и среди них не было ничего такого. Я не понимаю, как они смогли пронести...» «Меня не интересует оправдание», — рыкнул я. Гаррона виновато опустила глаза. «Наводи порядок, а потом займись ранеными. Нужно всех пересчитать и выяснить, кто именно помогал Альянсу Тени в сегодняшней атаке». «Да, глава». Я злился на нее, хотя понимал, что на самом деле большой вины Гарроны в случившемся нет. Мы знали, что кто-нибудь попробует что-то предпринять, а потому подготовились. Именно поэтому на входе в крепость случилась такая масштабная битва. Именно там находилась большая часть бойцов Гарроны. Мы ожидали, что атака начнется извне. Возможно, что среди гостей окажется убийца, вернее, пара убийц, но не были готовы к нападению целой армии внутри крепости. Я шел по территории и смотрел на сотни трупов, которыми было усеяно все вокруг. Почему их так много? Этот вопрос не давал мне покоя. Такое чувство, что каждый из гостей был на стороне Альянса. Но в то же время, когда паника улеглась, я видел огромное количество испуганных, разодетых людей, которые прибыли на свадьбу. Нет, что-то не сходилось. Такое количество воинов не могло прятаться среди гостей. Тем более, когда я видел самих приглашенных. «Глава!» — позвал меня дедушка Шу. «Вы позволите мне заняться ранеными?» Старик, казалось, даже одежду не запачкал, несмотря на случившееся. «Да, конечно», — немного рассеянно кивнул я, все еще отчасти погруженный в свои мысли. «Потом подсчитайте, сколько я вам буду должен за это». «Нисколько», — он покачал головой. «В такой ситуации я не беру денег». «Благодарю. Я найду способ вас отблагодарить за эту доброту другим способом». Старик улыбнулся и собрался было уйти, но остановился и посмотрел на меня внимательным взглядом. «Эти люди, они появились из ниоткуда». «Что?» На миг я растерялся, не понимая, о чем он. Но потом до меня дошел смысл его слов. «Из ниоткуда?» «Да. Те люди, что принесли вам ядовитый дар, возникли из воздуха, вон у той стены». Он указал куда-то в сторону. «Я не стал говорить, полагая, что это кто-то из ваших, но теперь понимаю, что стоило. Прошу меня за это простить». «Вы не могли знать», — сказал я ему, а старик поклонился, развернулся и поковылял в сторону импровизированного госпиталя, который организовывала Гаррона в казармах. Я же некоторое время смотрел ему вслед, размышляя над услышанным. Они пришли через бескрайний лес. Поэтому все наши меры безопасности и не дали ничего. Только вот откуда в Гаруде взяться проходу в бескрайний лес? Ближайший находится за пределами крепости. Мы специально искали его, когда я только начинал заниматься изучением того места. Я прошел туда, куда указал дедушка Шу, но артефакт маяк молчал, ни о чем не сообщая. И все же я что-то ощущал. Что-то скрытое от глаз. Вибрацию, как в то время, когда я странствовал по глубинному лесу, из которого не было выхода. Они прошли через него. Отступил я от того места, сразу чувствуя, что вибрация слабеет. Они прошли через глубинный лес, в который мне нет дороги. Демонический странник — это все он. Он провел их сюда, позволив беспрепятственно попасть в крепость, замаскировавшись под гостей. Им не нужно было обманывать моих людей на вратах, потому что они попали сюда иначе. Все меры безопасности ничего не дали, а все потому, что мы не ждали нападения из бескрайнего леса. Что это значит лично для меня? Что нужно пересматривать всю систему обороны города. Какой толк от крепких высоких стен, если враг может проникнуть сюда, не встретив никаких проблем? Удивительно, что прежде никто так спокойно не попадал в Гарут. Гор Вэй с равнодушием наблюдал за тем, как происходит битва в Гаруде, как воздушное судно с флагами наместника обстреливает главную пагоду, а следом взрывается, уничтоженная мощной техникой стихии молнии. «Ты один?» Это был не вопрос. Гор Вэй прекрасно видел, что демоническое копье Вечной Тьмы вернулся из города в полном одиночестве, хотя изначально должен был взять в заложники новую госпожу дома Крейн. «Мне помешали». «Крейн?» «Нет. Тот, кого я никак не ожидал там увидеть». «Вот как?» «Просто отговорки». Рядом возникла светловолосая женщина, укрытая плащом, словно из самой тьмы. Лон Хэ Фай на это едва слышно зарычал. «Ты провалил задание, Это все, что важно знать. — Ну а ты, Юн Ли, нашла проход? — спросил ее лидер. — Нет, — покачала она головой, вставая рядом с Гор Вэем. — И чем мой провал отличается от твоего? — рыкнул демоническое копье. — Тем, что я выяснила, что проход вместо излома находится не под главным домом, а где-то еще. В моем случае неудача как минимум отсеяла часть мест поисков. — Не под главным домом, значит, — задумался Гор Вэй. — Интересно. Когда я пошел за девчонкой, то столкнулся с демоническим кровавым ветром. До этого момента Гор Вэй даже не смотрел на мужчину, но теперь все его внимание было приковано к Лон Хэфаю. — Ты уверен? — Да. — Бред! Демонический кровавый ветер мертв уже как полвека, а то и больше! — воскликнула Юн Ли. — Он постарел, но я уверен, что это был он. В конце концов, он брат моего учителя. — Это не имеет значения! — фыркнула Юн Ли, отворачиваясь от демонического копья. — Одно слово господина, и мы не оставим камня на камне от Гаруда. Зачем нам вообще все эти игры и поддавки? Затем, что я уже два раза обжегся об этого человека, и не хочу, чтобы, когда придет время, все пошло не так. Дух спирали любит этого юношу, в этом нет сомнений. И я опасаюсь, что попытка решить все грубой силой выйдет нам боком. Лон Хэфай только что это доказал, столкнувшись с тем, кого мы считали мертвым. Не будем торопиться. Эта война продлится долго, но в итоге победа будет за нами.